Оксфордский университет наградил его дипломом доктора гражданского права, и он отправился в Англию на церемонию вручения. Нас было 9 новых докторов в красных хитонах и четвероугольных шапках, писал он Анненкову. Народу было пропасть, особенно дам, в круглой зале с куполом, где эти чествования происходят. Не могу довольно нахвалиться ласковым приемом господ англичан. Письмо от 12-24 июня 1879 года. Позднее, посылая свою фотографию Маслову, он напишет: «Ох, как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!» Письмо от 5-17 октября 1879 года. Во Франции он был удостоен знака отличия за заслуги в народном просвещении, что показалось ему забавным. «Кажется, это дает право носить фиолетовый бант. Фиолетовый, а не красный», — писал Тургенев Каролине Команвиль, племяннице Флобера. «Я прицеплю его на ярко-красную мантию доктора Оксфордского университета. Эти два цвета прекрасно подойдут друг другу». Письмо от 14-26 апреля 1879 года. Эти чествования отвлекли Тургенева от главной его заботы. Настоящее вдохновение не приходило. Продолжая писать легкие стихотворения в прозе, он правил текст полного собрания своих сочинений. «Я совсем заржавел», — делился он с Анненковым. «Перо не слушается, и мозги очень скоро устают». Письмо от 27 августа, 8 сентября 1879 года. И о том же Вольфу. «Я отказался от литературной деятельности и даже отвык от пера». Письмо от 27 октября, 8 ноября 1879 года. И, наконец, своему другу Пичу. «Хотят получить от меня что-нибудь новое, а у меня нет ни нового, ни старого. Слава Богу, я больше не пишу». Письмо от 31 октября, 12 ноября 1879 года. Взамен он много читает. Его литературные суждения оставались по-прежнему строгими. Он боялся, как бы Толстой не оказался слишком простым и слишком правдивым для того, чтобы понравиться французским читателям. Последний роман Доде «Короли в изгнании» показался ему приличным, но более слабым, чем предыдущие. Что касается Нана Золя, то, несмотря на дружеские чувства к писателю, он нашел книгу несносной. «Кажется, я никогда не читал ничего столь непроходимо скучного, как Нана. Это между нами», — писал он Флоберу. «Какая убийственная пошлость! Какое нестерпимое обилие мелочей! Нескольких крепких словечек, равно как и немногих крупиц поэзии, явно недостаточно для того, чтобы заглушить отвратительный вкус этого варева». Письмо от 25 октября, 6 ноября 1879 года. Он равно был в курсе всего, что публиковалось в России, включая подрывные брошюры. Принципиально враждебный к террористам, он, тем не менее, не переставал участвовать в облегчении судьбы тех из них, кто был арестован. Эта двойная позиция, состоявшая в заигрывании с экстремистами и открытом возмущении их злодеяниями, беспокоила русские власти. В октябре 1879 года он написал письмо-предисловие к французскому переводу рассказа «В одиночном заключении. Впечатление нигилиста», революционера Павловского, бежавшего некоторое время назад из России. Представляя работу, он отмежевывался от автора, однако оценивал его трогательный жизненный опыт с гуманной точки зрения. «Нисколько не одобряя этих убеждений, я полагаю, что простодушный и искренний рассказ о том, что он перенес, мог бы не только возбудить интерес к его личности, но и служить доказательством того, насколько не может быть оправдано предварительное одиночное заключение в глазах разумного законодательства». Это предисловие появилось в парижской газете «Тан» 12 ноября 1879 года. Едва появившись в России, оно вызвало волну протестов. консерваторы увидели в нем одобрение преступных происков нигилистов,